Цикл аудиокниг писателей Тамбовской области «Живое слово о войне» создан автономной некоммерческой организацией «Литературный Тамбов» совместно с муниципальным автономным учреждением культуры «Драматический театр Тамбовский молодежный театр». Проект реализуется при финансовой поддержке администрации Тамбовской области. Елена Чистякова. Молчаливый собеседник. Рассказ. Читает артист драмы Тамбовского молодежного театра Марина Троицкая. Маленькая деревушка со смешным названием Прутки стояла на берегу тихой сонной речушки Куща, которая со временем сильно обмелела и заилилась. Ребята из соседних сел даже шутили: «У вас от Кущи одни прутки и остались. Видно, отцы вас сильно дерут, даже деревню прутками назвали». Это было раньше, в детстве. А теперь и от самих прутков осталось всего несколько хат, и жили в этой забытой людьми, да, наверное, богом деревеньке, 4 старухи и один дед, ветеран войны, Великой Отечественной, конечно. Звали деда того Захар Иванович. Буквально месяц назад он похоронил свою жену, прожил с которой в любви и согласии 60 лет. И вот такая беда. Было у Захара Ивановича 2 детей. Да жили они далековато. Один сын с семьей в Киеве, считай, за границей, а другой на Урале, тоже не близко. Вниманием родители не баловали, изредка звонили, еще реже приезжали. В общем, по крайней необходимости, когда деньги были нужны. Теперь Захару Ивановичу, как и бабкам, придется жить самостоятельно, бобылем. «Ничего, справимся», — как всегда по-военному бодро думал он. Одно смущало: буквально завтра праздник, День Победы, дело святое. Обычно жена накрывала стол, пекла пирог с яблочным повидлом, заводили они патефон, слушали довоенные пластинки и подпевали. Бывалые старушки, повязав новые яркие праздничные платочки, ковыляли к их дому, неся нехитрые закуски к столу. Одна блинчиков, другая свою квашеную капусту, третья домашнюю наливочку, четвертая просто букетик ландышей из своего сада. Под яблонями они растут во множестве. Вот и праздничное настроение. А теперь что? Жены-то нет. Захар Иванович посмотрел на фотографию в траурной рамке, с которой ему улыбалось миловидное лицо пожилой женщины. Тяжело вздохнул. Привезли из райцентра подарочек, продовольственный набор. Долго трясли руку, поздравляли, справлялись так для проформы о здравии. Представительная дама даже чмокнула Захара Ивановича в небритую щеку. Расчувствовалась, видимо, принявшись тут же стирать платочком, пахнущим приятными духами, свой яркий поцелуй со щеки ветерана. Гражданин в шляпе и больших роговых очках деловито спросил Захара Ивановича о жалобах и в чем тот конкретно нуждается, приготовив блокнотик, а рука с карандашиком зависла над ним с готовностью записывать. Когда ветеран сказал, что ни в чем не нуждается, гражданин в шляпе с облегчением захлопнул блокнотик, поспешно убрав его в папку. Как было ему сказать, что главное, необходимое и очень нужное здоровье никто не обеспечит? А чего еще надо старику? После отъезда гостей из города Захар Иванович заглянул в целлофановый пакет с подарками. Все как всегда. Бутылка водки, консервы, кусок сыра, колбаса, коробочка конфет и открытка. Вот и ладно. Будет чем помянуть ребят. Пирогов нынче, видать, не предвидится. Наутро, послушав по радио трансляцию с Красной площади в Москве праздничного парада, стал Захар Иванович готовиться к застолью. Достал из комода аккуратно сложенную специально для торжественных случаев скатерть. Он, вспоминая, как это делала жена, постелил ее на стол, разгладив, разровняв складочки руками, да так и замер, присев на стул. Он положил на белую скатерть свои старческие, натруженные за долгую и тяжелую жизнь руки и задумался. Вспомнился День Победы 1945 года в Праге. Улыбки, цветы, музыка военного духового оркестра. Воспоминания на какое-то мгновение захватили, закружили в ярких звуках и красках Захара Ивановича, и по лицу его морщинками-лучиками разбежалась счастливая и блаженная улыбка. Мысли так же неожиданно резко оборвались, вернув старика в реальность. Проснувшаяся одинокая муха билась об оконное стекло и недовольно жужжала. Громко и монотонно, как метроном, капала вода из рукомойника в таз на кухне. Кошачья мордочка на старых ходиках стреляла глазами туда-сюда. Гирьки часов провисли, отбивая минуты и часы. Надо бы подтянуть. С усилием встав, ветеран принялся сервировать стол. Поставил граненую рюмку, тарелку, положил вилку и стал потихоньку носить с кухни закуски. Иногда, останавливаясь передохнуть, сердце что-то щемило. Волнительный день сегодня, вот и беспокоит сердце. Праздник со слезами на глазах, так говорят. Оно и верно. Поставив все, что приготовил, он налил в стаканчик водки, накрыл ломтиком хлеба для жены, налил и себе тоже. «Грустно как-то, не по-праздничному», — подумал Захар Иванович. Решил завести патефон, как всегда в этот день. Усевшись поудобнее, в пиджаке, при всех регалиях, приличествующих такому знаменательному дню, ветеран поднял наполненную до краев граненую рюмочку и под вальс «На сопках Манчжурии» хотел было уже выпить, но опять поставил ее на стол. Решение пришло само собой. Захар Иванович придвинул другой стул, сняв с себя, повесил на его спинку свой пиджак с наградами, почистил фуражку щеткой в коридоре и водрузил ее поверх пиджака. Пусть голова будет. Затем перед этим импровизационным гостем поставил тарелку с вилкой, хлеб и налил водки. Вот, так-то оно лучше. Веселее в компании. «Да сердце что-то хулиганит сегодня. Выпивать буду понемногу и не спеша. Никто меня не подгоняет». «Верно ведь я говорю?» — спросил ветеран, обращаясь к гостю. «Ну, будем. За живых и погибших. За всех нас». Водка защекотала в горле горячими ручейками, разливаясь по телу. Пожевав кусочек колбасы, Захар Иванович обратился к гостю. «А помнишь наш батальон?» И, отвечая, сам себе продолжил. «Как же не помнить? Боевые ребята были. Давай за них, не чокаясь». Ветеран вновь наполнил свою рюмку, проследив взглядом, полна ли она у гостя, и сказал. «Мы ж войну закончили в Чехии, верно? Вон у тебя на пиджаке 2 ордена Красной Звезды, медаль за боевые заслуги, 2 ордена Отечественной войны и других наград много. Заслужили. В Чехии тяжело пришлось. Помнишь, под Миманью, недалеко от Градчан, немцы там совсем остервенели, не хотели позиции сдавать. Но мы им и навешали тогда. Давай выпьем. Как сейчас вижу, немцы окружили, ребята погибли, осталась нас горстка буквально, но держимся. Поднимаюсь я из окопа в рукопашную, куда деваться? А передо мной во весь рост рыжий мордастый фашист. Я от неожиданности оторопел, а немец в упор выстрелил в меня, перебив левую руку в суставе. Она и повисла плетью. Что делать? И так. Какая меня взяла злость, что я даже боли не почувствовал, как дал автоматной очередью одной правой наискось через тушу фашистскую и наглую его морду, только зубы посыпались. А тут осколок от снаряда врезался мне в бедро и окончательно свалил в окоп. Дальше ничего не помню. Очнулся в медсанбате. Да... Горячие были дни зверские. Буквально грызли друг друга. Был за что. Немного посидев, молча, вдруг Захар Иванович хмыкнул. А помнишь ту маленькую девчонку под Прагой? Ну, ту, которой мы накормили кашей, хлеба дали, немного сахара, помнишь? Она ведь меня научила песенки. До сих пор не забыл. Правда, перед женой стеснялся. А тебе сейчас, пожалуй, и спою. Он прокашлялся и запел старческим надтреснутым голосом. Скакал пес, пшесовес, пшес зеленый долы, за ним шел мисливец, пержья на клубоку, песку наш. Цо делаш, цо так весел скачеш, рек би вам, не вим сам, оп, а скакал далей. Захар Иванович смущенно заулыбался. Ну как? Это песенка про охотника и его собаку. Всю жизнь помню. И как все остальное, да. Уже без улыбки закончил он. Вот сейчас немного посижу, отдохну и переверну пластинку. На улице, несмотря на праздничный день, накрапывал дождь. Крупные капли, как слезы, накопившись и увеличившись, скатывались на кончики листочков деревьев, на какое-то мгновение зависали там, становясь вытянутыми под собственной тяжестью, и вдруг, срываясь, гулко падали в траву. По тропинке вдоль домов с заколоченными окнами и деревьями, а где-то и с закрытыми наглухо ставнями под стареньким зонтом, шли в сторону дома Иваныча две старушки. Они, медленно переваливаясь с ноги на ногу, опираясь на палки, шли, неся себя и традиционные свои закуски, желая приобщиться к празднику и поздравить одинокого теперь деда. Войдя и окинув взглядом комнату, они остановились в недоумении у порога. В углу на стуле тихо и однообразно шипел, икал и потрескивал патефон, продолжая крутить пластинку. Ветеран сидел неподвижно, подперев голову кулаком, согнутый в локте руки. Вопрос застыл в его широко открытых глазах, посиневшие губы будто слились о чем-то спросить. А напротив Захара Ивановича за столом с тарелкой и рюмкой водки висел на спинке стула его пиджак с наградами, рукава которого, как руки, положены по двум сторонам тарелки. Старенькая кепка ветерана лежала на плечах пиджака, создавая иллюзию сидящего за столом человека. Сзади раздались шаги и бодрый голос еще одной соседки. «С праздником! С Днем Победы! Я вам ландыши для весеннего настроения принесла!»